Извини. Покушения редко случаются в подходящее время. Покушение. Барон оторвался от созерцания ногтей и со скепсисом воззрился на капитана. А как ты это назовешь? Как угодно. Разбойное нападение. Злостное хулиганство с нанесением телесных. Какой тяжести у нее повреждения? Ты ведь остался, чтобы это выяснить. К проницательности друга Штернблат давно привык. Средние. Ушибы, растяжения, синяки. С неделю не сможет летать. Короче, пустяки. Отделалась легким испугом. Ликторов я, конечно, пошлю, тело подберем. Честно тебе скажу, Руди, это глухарь. Потерпевшая жива, злоумышленник мертв. Финита ля трагедия. Тысяча бесов. Все бы нападения так заканчивались. Глядишь, мне бы отпуск чаще давали. Вокруг фонаря начала кружить ночная бабочка. Большая, мохнатая, она наводила на мысли о чьей-то неприкаянной душе. По лицу барона запрыгала беспокойная тень, искажая черты. Казалось, обер-квизитор потешно гримасничает, дразня собеседника. Финита, не спорю. Но по дороге сюда я рассказал тебе о похожем случае. С псогловцем. Напал не пойми кто, без мотива, бился, как профессионал. Не видишь совпадения? Не вижу. Знаешь, сколько в столице за неделю совершается тяжких преступлений? Тьма. А с твоим псогловцем вообще, концы в воду. В канале что ни день, труп находит. На мне без совпадений уйма дел висит. Фон Шмут стал педантично загибать пальцы. Разгром налоговой конторы Лепелетье. Убийство судьи Бива. Аукцион в Кресет. Его вдребезги разнесла толпа, подкупленная конкурентами. Веселая охота на стражников в Карвальском лесу. Ничего себе веселье. Шутники ловили одиноких стражников, рвали мундиры, отбирали оружие и накачивали вином до полусмерти. Я горю на работе синим пламенем. Прокуратор Цимбал дерет с меня три шкуры. А личная жизнь? Итог загибания пальцев сложился в четыре полновесных кукиша. За углом ударила колотушка ночного обходчика. Вдалеке прогромыхала телега. В окне дома напротив бронились супруги. Город жил обычной жизнью. Кому-то прямо сейчас помогали расстаться с кошельком. Несмотря на сетование барона, Реттия славилась спокойствием, в сравнении с Портфоландом, Малзибубом или Бадандином. В столице обитает десятка-полтора миксантропов. Два нападения подряд, не многовато ли? Покушение на хамобестий. Жертвы живы, нападавшие, мертвы. Извини, Руди, я не верю в банду самоубийц. Если это сговор, то на редкость бестолковый. Случайность. У меня пока нет версии. Наберись таких случаев хотя бы с полдюжины, можно будет делать какие-то выводы. А так, ни зацепок, ни мотивов, ни подозреваемых. Предупреждаю заранее, на многое не рассчитывай. Капитан кивнул. Он видел. В первую очередь барон убеждал в бесперспективности расследования самого себя. Обер-квизитор чуял, что дело нечисто. Оттого и нервничал. Спасибо, Конни. На большее я и не рассчитывал. Как Генриетта? Продолжает ходить на службу. С ее-то животом. Медикус сказал. Прогноз благоприятный, осложнений не предвидится. Но я все равно волнуюсь. Ты бы в гости зашел, а? Зайду. До встречи. Я буду ждать. Кстати, уже сделав пару шагов, фон Шмутц вдруг остановился за пределами освещенного круга. Есть одна версия, но, боюсь, она тебе не понравится. Говори, что, если в обоих случаях нападали не люди? Что, если твои креатуры пытаются выгородить своих же хамобестий? Не выносить ссор из избы. Пусть власти думают, что злоумышленники погибли, а мы между собой разберемся, по-тихому. Чем не версия? Тоже вариант, задумчиво протянул Штернблат. Спасибо, Конни. Однако размышлял капитан над другом. Признайся он в этом барону, и тот зауважал бы друга еще больше. Перед глазами Штернблада стояли когти гарпии. Острые, холеные, блестящие от лака коготки. Словно гарпия вышла из цирюльни, побывав у хорошего ногтя. Капот 14. Я говорю, а ты не понимаешь. Не то чтоб невнимательно внимаешь, и шляпу с уважением снимаешь. И смотришь, как колеблется гортань, но в смысл тебя конфеткой не заманишь, и нет тебе в том смысле ни черта. Томас Биннери, а сокола приручить можно, сокола, можно, женщину и сокола, как сказал Киренберг, певец любви и доблести, приручить легко, сумей их приманить, и они сами будут тебя искать. Мастер Дидель, я же серьезно, а вы все о бабах, это, значит, я о бабах, я, старый, больной, вымазанный куриным дерьмом толстяк. Ладно, пролетели. Запомни первые правила Сокольничьего, мой юный почемучка. Ловчая птица не получает удовольствия от общения с тобой. Завоевать ее доверие – это месяцы кропотливого труда. Когда сокол впервые сам прыгнет тебе на руку. О, с этой победой может сравниться лишь, ну, в смысле. Короче, это очень приятно. Великан-сокольник причмокнул, демонстрируя, насколько это приятно. Эффект вышел устрашающий. Борода дыбом, усы, вениками. Чмок, майским громом. Крестьян аж поперхнулся, подняв голову от нарезанных полосок кожи. Правило второе. В период приручения обоим предписывается строжайшая диета. Клюв на замке, рот на запоре. Обоим. Да. И птице, и охотнику. Птице надо сохранять вес, необходимый для полета. А человеку? Человеку потребуется настырность крысы, лезущей за салом. И упрямство осла, не желающего тащить поклажу. Ничто так не способствует настырности и упрямству, как постоянное чувство голода. Поверь моему опыту, Дидель гулко хлопнул себя по выдающемуся брюху. Уж я-то знаю, наголодался. А кречета? Кречета приручить можно. Спроси у Тихони. Он тебе ответит. В клетке громко закликотал белый кречет, словно расхохотался над остроумной шуткой. Крестьян, обжившись в лавке, до сих пор не был уверен, кто здесь кого приручил. Дидель, Тихоню, или Тихоня, Диделя, а заодно и самого Крестьяна. Во всяком случае, кормил парень кречета и убирал за ним, не дожидаясь приказа. Кречет же оказывал снисхождение птенцу желторотику, принимая знаки внимания. А беркута? Можно и беркута. Лучше, годовалого. Первую неделю не корми его и не давай спать. Да, и все время будь рядом. Сыграй птице на лютне, чтоб лучше привыкала. Дидель оставался серьезен. Понять, когда он веселится, а когда, нет, было решительно невозможно. Голод не тетка. Однажды он возьмет у тебя первый кусочек мяса, а потом привыкнет и к клобучку. Орла. А чем орел лучше остальных? Королевская птица, согласно табелю о рангах Альбануса Тишайшего, герцогу, сокол, барону, ястреб-воробьятник. Прекрасным дамам, самка-воробьятника, выражаясь куртуазно, леди-ястреб. Впрочем, в наш ужасный век табель забыт. Всяк охотится, с кем пришлось. Разговор увлек Крестьяна. Он даже перестал торопить солнце. Еще в обед парень страстно желал светилу кубарем скатиться к горизонту. Настанет вечер, Дидель отпустит его, и он помчится домой, справится о здоровье Килины. А вот поди ж ты, разговор о приручении завел сам Крестьян. Великана радовала любознательность подмастерья. На вопросы он отвечал с охотой. Но крылась в разговоре одна заковыка, к которой парень двигался неуклонно, и теперь решил, что момент настал. Агарпию. Великан замолчал, глядя перед собой. Казалось, работа поглотила его без остатка. Дидель возился с заказом графа Лафири, страстного любителя охоты. Живя в провинции, заказы на снаряжение граф отсылал лучшим мастерам столицы. Бубенцы из серебра, чей перезвон различался до полутонов. Тесненные опутинки. Ремешки с рубинами. Нагруднички с гербом, расшитые золотом. Клобучки с бриллиантами. Много денег и много скуки, ужасное сочетание. Давай-ка вернемся к орлу, наконец сказал великан. Знаешь, как приручают орлов в Туристане? Если это взрослая птица, а не гнездарь, взятый птенцом. Нет, Крестьян чуть не заплакал. Сокольник ловко соскочил с главной темы. Тугры – лучшие орлятники в мире. Потому что жестокие. Я знаю, я учился у Абдлера Нерасхаллы из Мицага. Не морщи нос, юноша. Жестокость – грех. Но грех полезный. Итак, тугр ловит орла, вольного дикаря, хищника, короля небес. Первым делом орлу накрывают голову клобучком, и птица слепнет. Вообрази, ты, который, паря в вышине, различал волоски на голове мыши, теряешь зрение. Но этим мучения не заканчиваются. В юрте тугр натягивает аркан и сажает на него орла. В клетке раскашлялся кречет. Потерпи, Тихоня. Нам надо воспитать достойную смену. На чем мы остановились? Да, орел на аркане. Ты, сидевший на скалах, на мощных ветвях чинар, превратился в канатоходца на канате. Все силы уходят на сохранение равновесия, а вокруг сплошная ночь. Нож соскочил с кожаного лоскута, порезав Крестьяну палец. Парень сунул палец в рот, не издав ни звука. Он слишком живо представил: мрак, незнакомые звуки, незнакомые запахи и канат под ногами. Что под канатом? Пропасть. бездна, ад. С утра он занимался обычными для подмастерья делами. Подмел в лавке, прибрался, смахнул пыль с развешанного снаряжения, обслужил тихоню, выслушал сотню-другую замечаний Диделя, запомнил в лучшем случае десяток, сбегал на угол, встретил Герду с пирожками. Сейчас он впервые понял, что если где-то и есть рай, то выглядит рай примерно так. Аркан непрерывно раскачивает. Каждый, проходящий мимо, считает своим долгом дернуть его. Вновь и вновь слепой орел, нахохлившись, хлопая крыльями, восстанавливает равновесие. Тугр-охотник дергает аркан чаще других. Перед сном, после пробуждения, когда орел задремал, когда он хочет есть, когда молчит, всегда. И опора качается, грозя опрокинуть тебя в неизвестность. Тихоня вскрикнул по-человечески. Топчась на месте, кречет щелкал клювом, нервничал, толкался в прутья клетки. Черные когти впились в брусок дуба, оставленный для забавы птицы. Послышался неприятный хруст. Я уже заканчиваю. Всякая пытка должна иметь перерывы. Иногда туго гладит орла, снимает клобучок, ласково говорит с пленником и дает кусочек мяса. Но дает не просто так. Потянувшись за едой, голодный орел должен сесть на руку, защищенную перчаткой. На этом благотворительность заканчивается. Снова аркан, мрак и зыбкость. Снова голод. И, рука с подачкой. Месяц, и ты выучиваешь урок до конца твоих дней. Перчатка и лицо хозяина, покой и еда. Все остальное, ночь и мука. Теперь ты, орел, вернешься, даже побывав в небе, даже убив дичь. Вернешься на руку владычицу за милостыней. Агарпия, осмелился напомнить крестьян. Давным-давно, тысячу лет назад, когда я чирикал глупости, Абдляр Нерасхалла предложил коллегам эксперимент. Он хотел приручить гарпию. По орлиной методе. В горах Шешбет есть 2-3 поселения гарпий. Мы воевали с гарпиями, считая их полулюдьми. Тугры были последовательней. Они отказали гарпиям во всем человеческом, полагая их птицами. С птицами не воюют. Их уничтожают, терпят или приручают. И что? И ничего. В смысле, ничего не вышло. Аркан, клобук, полный крах. Месяц, два, пять. Постыдный конфуз. Гарпия отказывалась принимать охотника, как избавителя и хозяина. Абдляр потом сказал мне, что узнал секрет. Гарпии, другие, не вполне птицы, не до конца люди. Я решил, что он говорит о внешности, и ошибся. Он говорил о скрытом. Мы с тобой помним о вчерашней пытке, как если бы она творилась сегодня. Мы боимся завтрашней пытки, как если бы она происходила сейчас. Боль, ужас, мука, терзание. Нынешняя пытка стократ усиливается яркой памятью о прошлой и кошмарным предчувствием будущей. У гарпий, иначе. Дидель замолчал, ловко орудуя шилом, наметил места для розеток под драгоценности. Позвенел бубенцами, прислушался. Подтянул язычок у самого маленького. Крестьян не торопил сокольника. Гарпии помнят, что было с ними вчера. Гарпии понимают, что произойдет завтра. Но их память и понимание свободны от чувств. Абсолютно. Не огонь, но холодная сталь. Усиления не происходит. Абдляр называл это отсутствием якорей. Вернее, так называли это гарпии в разговоре с Абдляром. В разговоре. Ты не ослышался. С тех пор тугры полагают гарпии равными себе. Другими, но равными. Лишь равный способен не стать рабом, если не хочет. Рабом страсти, мечты, воспоминаний. Рабом живого хозяина. Обучая птицу, помни. Она, не друг тебе. Столкнувшись с хамобестией, знай, в ней может оказаться больше человеческого, чем кажется на первый взгляд. Но тогда, Дидель встал, сотрясая лавку. Что тогда, мастер? Тогда нечеловеческое будет выглядеть страшнее. Или вовсе перестанет замечаться, рискнул предположить крестьян. Тем хуже для тебя. Однажды оно все-таки станет заметно, а ты окажешься не готов. Правило третье, мой любопытный друг. Никогда не смотри птице в глаза. Во-первых, ты не увидишь когтей. Во-вторых, кто-то из вас обязательно испугается, а это опасно. Поутру глазам лавочников, домохозяек и ребятни, обитавших в окрестностях веселого тупика, предстала неординарная картина. По кладбищенской улице шагом ехал всадник с пёсьей мордой. Восседая на мышастой кобыле туристанских кровей, псоглавец был облачен в мундир лейб-стражника. На макушке красовалась форменная треуголка, бант, галун, перья страуса. Золотая кисть, как требовал устав, висела сбоку, щекоча бахромой краешек пасти. Парика всадник не носил. Временами он снимал треуголку, вытереть пот со лба, либо помахать хорошенькой белошвейке, высунувшейся из окна. Тогда острые собачьи уши высвобождались и смешно торчали вверх. Однако зубоскалить по этому поводу никто не спешил. Такие уши хорошо слышат, а такие клыки славно грызут. В поводу он вел за недоуздок вторую кобылу, пегую, в диковинных светло-лиловых разводах. Окрасом кобыла напоминала малабрийскую зебру, полинявшую от дождей, или скульптуру из орнаментального мрамора. Судя по философскому спокойствию лошади, весы склонялись в пользу статуи. Заседлали пегую странно. Ее спину, поверх обычной попоны, венчало толстое одеяло из верблюжьей шерсти, сложенное вьюком. Две подпруги надежно фиксировали одеяло. Стремян у импровизированного седла не наблюдалось. Псоглавец подъехал к перекрестку, остановился возле углового дома и стал ждать. Терпение Доминго, сыну Варчика, было не занимать. Только оно ему не понадобилось. Терпение. Куда? Не пущу. Окно на третьем этаже открыли с рассветом. Голос бабушки Марго далеко разносился по улицам. Что ответили бабушке, осталось тайной. Но ответ сердобольную старушку не удовлетворил. Какие занятия? Тебе лежать надо. Сил набираться, бульончик пить. Доминго оскалился, ухмыляясь. Пророчества капитана Штернблада, из-за которых он и приехал сюда, захватив вторую лошадь, сбывались. Упрямится, рыкнул он. Горе мое, дитё неразумное. Куда она денется, твоя наука? Бабушка Марго привыкла опекать внуков, хоть своих, выросших и разлетевшихся по свету, хоть приемных. Опека являлась стержнем ее жизни. Забери, и женщина, марионетка с оборванными нитями, грудой тряпья ляжет на землю. Сейчас Келина в полной мере ощутила на себе всю мощь самоотверженной заботы. Наседка, будто цыпленка, загоняла орлицу в курятник. Надо сказать, орлица сопротивлялась с большим трудом. «Да куда ж ты пойдешь, деточка? Ножками тебе не дойти». Нашла коса на камень. Деточка, мать двоих взрослых сыновей, не желала пропускать ни единого дня занятий. С постели встать смогла. Значит, должна быть в университете. Но убедить в этом бабушку оказалось не легче, чем снискать расположение профессора Гаргаус. Бабушка точно знала, что необходимо крылатой подопечной. Покой, здоровая пища и лечение. Да-да, лечение. И никаких универмагов. Пожалей себя, маленькая. У тебя ж вся жизнь впереди. Никто тебя там не ждет. Только через мой труп. Голос бабушки затих в недрах дома. Пару минут спустя из дверей на улицу вышла Келина, в новом платье из темно-карминового шелка. От любимого декольте гарпия отказалась. Строгий воротничок был застегнут под самое горло. Келина не желала демонстрировать синяки окружающим. Желание здравое, но плохо реализуемое. Вся правая сторона лица представляла собой сизый отек. Глаз заплыл, черной маслиной блестя между опухшими веками. Пудра ситуации не спасала. Когда гарпия неуклюже заковыляла к лошадям, Доминго спешился, желая помочь даме. За Келиной из дома объявилась бабушка Марго. Для трупа она выглядела просто чудесно. «Блинчиков на дорогу возьми», — голосила старушка. «Не завтракамши, голодная. Горе мое, блинчики возьму», — согласилась гарпия. Она выглядела растроганной и смущенной. Оперение все время меняло оттенки, гарпию обуревали смешанные чувства. Она как никогда походила на обычную женщину. Крылья, хвост, ерунда. Не в крыльях дело, а обратно. Обратно как? Верну. В сохранности, успокоил бабушку псоглавец. Он легко, стараясь не причинить боли, забросил гарпию на спину пегой кобылы. Когти Келины впились в свернутое одеяло, так якоря входит в грунт, надежно удерживая корабль. Бабушка Марго сунула деточке узелок с блинами и строго воззрилась на псоглавца. «Смотри мне!» Она погрозила Доминго пальцем. «Бережно вези, растрясешь еще, и чтоб встретил, не то на цепь посажу». Стоя перед старушкой на вытяжку, как перед строгим сержантом, псоглавец лишь кивал, не пытаясь вставить слово. Убедившись, что зубастый дылда принял ценные указания к сведению, Марго угомонилась и позволила Доминго забраться в седло. Обе кобылы вели себя на удивление спокойно. Капитан Штернблат отобрал лошадей лично, зная, не всякое годится под седло миксантропу. Еще испугается, понесет. Вскоре пара удивительных всадников скрылась за углом, а старушка все стояла и смотрела вслед. Потом она вздохнула и, сгорбившись, побрела в дом. Беда с этой молодежью. Ясно выражала ее спина. Учиться им, драться им. А что такое блины, не знают. По пути в университет на парочку таращились все, кому не лень. Две хамобестии на лошадях, цирк, да и только. К сожалению, одними взглядами дело не ограничивалось. Ты видел, курица на насесте, и собака при ней, в шляпе. Умора, тише ты, будет тебе умора. На шепотки за спиной Килина не обращала внимания. Казалось, она едет по пустым улицам. Доминго же снимал треуголку, раскланиваясь направо и налево. Его глазки безошибочно находили самых рьяных крикунов, главным образом, крепких детин, с кого можно и спросить за дерзость. Им он улыбался с поощрением, верно говорил капитан Штернблат. Добрая улыбка и мундир – самое убедительное сочетание в мире. Особенно если улыбается псоглавец в мундире лейб-стражи, известного сонмища головорезов. Вот и сейчас помогало, горлопаны тушевались и расточались без последствий. Толпа студентов у входа в универмаг повела себя на удивление прилично. Косые взгляды имелись в изобилии, но даже чуткие уши Доминго, освобожденные от гнета треуголки, не услышали издевательств. Хмыкнув, он помог гарпии спуститься с лошади. «Спасибо, Доминго. Передай мою благодарность капитану, сэр, радостью. Я заканчиваю в 3 пополудни. Буду здесь. Доброго утра». Взъерошенным воробьем к миксантропам подскочил Яцик Диггель. «Скорей, Килина. Лекция вот-вот, окно я открыл. Ой, мамочки, увидел». Изменился в лице, заморгал, не веря собственным глазам. «Что случилось? Идем», — сухо ответила гарпия. «На лекцию опоздаем». Вода в канале была похожа на рыбью чешую. Серебряные блестки, мелкая рябь, сдавленная с двух боков, вода грузно колыхалась, от нее попахивало. Под мостом плавали чьи-то потроха. Хорошо, если трески. На набережной Согласия стояли рыбаки с удочками. Время от времени кто-то из них взмахивал удилищем, словно насекомые, усиками. И вновь воцарялось спокойствие. Самое забавное, что канал получил название рыбного не из-за рыбаков, цвета воды или тощих анчоусов, которых таскали любители острых ощущений. Раньше, при Пипине, канал значился на картах, как куртуазный. Он был чистый и якобы благоухал. По нему плавали гондолы с кавалерами. Кавалеры пели серенады, аккомпанируя себе на расстроенных мандолинах. Платить оперным тенорам, берущим за тебя верхние, досчиталось унизительным. С набережной Согласия рукоплескали согласные на все дамы. Мало-помалу дамы перебирались в гондолы, стараясь не замочить оборки платья, и уплывали с кавалерами, обмахиваясь веерами. «Сцапал рыбачку», — говорили зеваки. «Жарить повез». Так куртуазный канал ушел в прошлое, став рыбным. Даже карты переписали заново, не споря с глазом народа. Следом ушли в прошлое кавалеры, перебравшись на другие, более обустроенные для амурных дел каналы. За кавалерами в припрыжку удрали дамы. Остались упрямцы-рыбаки, редкие прохожие, да пара нищих, кого удачливые коллеги по цеху прогнали с хлебных мест. Один из нищих сидел в начале моста. Ему повезло, у него действительно не было одной ноги. Ушлые рептийцы сразу подмечали обманщиков. «Лепишь язвы из мякиша, пускаешь брехлевую пену, шиш тебе, а не милостыньку». Таким если и подавали, то исключительно нотации о правде, которая всплывает, словно сами знаете что, и о вечном страннике, который шельму метит. Настоящих же у вечных привечали, простите за сомнительный каламбур. Вот и сейчас, время раннее, а у нищего за пазухой уже грелась звонкая компания грошиков, и калач он жевал с маком. Добрая булочница отделила, и сверху монетка упала, прямо в ладошку, будто с неба. Низко кланяемся, благодетель. Нищий замолчал. Не говоря ни слова, он следил, как к мосту приближается могучий караковый жеребец с тщедушным всадником. Часто ли такие люди, как капитан Штернблат, посещают захудалый канал на окраине? Часто ли они бросают подаяние скромному калеке? Да еще издали, торопясь обрадовать несчастного. Славный денек, удачный. Поперек седла капитан вез тюк исключительных размеров. В тюке скрипело и погромыхивало. Казалось, туда засунули рыцаря в полном доспехе. Спешившись, Штернблат привязал жеребца к перилам, сдернул тюк, сунул подмышку и взошел на мост. Он напоминал убийцу, спешащего избавиться от тела, или муравья, вцепившегося в добычу много больше себя самого. Сбросить тюк в воду капитан не торопился. Поклажа с грохотом упала в 5 шагах от нищего. «Украсть!» — мелькнула у того безумная мысль, вызвав приступ хохота. Нищий представил, как удирает прочь с тяжеленным тюком, скача на одной ноге, а за ним безуспешно гонится капитан верхом на жеребце. Надо жирной Баське рассказать. Пусть тоже посмеется. «Эй, ты сидишь здесь ночами?» «Никак нет, господин капитан», — с неожиданной молодцеватостью отрапортовал нищий. «Я по ночам не работаю. Жаль». Капитан бродил по мосту, о чем-то размышляя. Наконец он остановился у перил, где зиял пролом. Именно здесь Доминго, сын Ворчика, отправил в канал дерзкого вонючку. Пролом заинтересовал капитана. Он долго разглядывал измочаленные края деревяшек. Пнул ногой два ближайших столбика, отломил острую щепку и искрошил в пальцах. «Ну, допустим», — буркнул он, хмурясь. «Бездельники, господин капитан», — доложил нищий. «Чинить не спешат. А ну как почтенный сударь навернется. Оно запросто, если хлебнул лишку. Буль-буль, и привет, нижняя мама. Это хорошо, что бездельники», — странно заметил Штернблат. «Это нам на руку». Внезапно он нанес пару-тройку ударов в воздух. Упал, будто сбитый с ног, покатился по деревянному настилу, борясь с невидимкой. Нищий, открыв рот, наблюдал за баталией. «Колдовство», — предположил он. «Вражеский малефициум. Злоумышляет, а...» Пока он тянулся за костылем, желая ковылять отсюда прочь или огреть злодея-невидимку, одолевавшего Штернблада, все решилось само собой. Капитан извернулся ужом, встал на колени, ухватил тюк и, как врага, швырнул на перила, в 7 локтях от старого пролома. Захрапел испуганный жеребец. Нищий от страха закрылся костылем. Перила не выдержали, сломались под тяжестью. Тюк упал в канал. Буль-буль, как выразился попрошайка, и круги по воде. Зараза. Хором резюмировали рыбаки. Весь клев испортил. Пропустив комментарий мимо ушей, Штернблат встал, отряхнулся, снял плащ, внимательно осмотрел. 10 минут, с тщанием коллекционера, сравнивающего оригинал и копию, он изучал оба пролома, прежний и новый, кивнул и, насвистывая, пошел к жеребцу. «Держи». Вторая монетка улетела в руки нищего. «За усердие. Рад стараться, господин капитан», — отрапортовал тот. Штернблат задержался, медля сесть в седло. «Я тебя знаю. Вряд ли, господин капитан. Мы в Лейб-страже не служили. Пехтура мы, алебардисты, вторая рота под командованием сударя де Азенкура. Медные каблуки. Так точно». Нищий с трудом встал, опираясь на костыль. «Мелкая сошка, сержант Батмоль, Летиция. Прорыв осады. Так точно. Там и ногу потерял. Было дело. Что я могу для тебя сделать?» Капитан приблизился к калеке. Нищий оказался рослым дядькой. Маленький Штернблат глядел на него снизу вверх. «Медаль. Пенсион. Я помню, вы стояли насмерть. Спасибо, медали не надо. А сделайте-ка вы для меня одну малость». С этого дня у моста через рыбный канал сидел нищий с табличкой «Подайте герою осады Летиции». Ниже, под героем красовалась размашистая надпись «Подтверждаю» и подпись с личной печатью Рудольфа Штернблада. Народ стекался со всех концов города, посмотреть, ну и подавали безногому, не скупясь. А кто выражал сомнения, тех отправляли к капитану, удостовериться. Если же не шли, то отправляли еще дальше. Кстати, перила не чинили целый год. Говорили, памятный знак, достопримечательность. Еще в этот день капитана Штернблада видели в универмаге. Он зашел в холл главного корпуса, поймал за рукав кого-то из преподавателей. Пойманным по нелепой случайности оказался секретарь Триблиц и велел проводить его на крышу. Всю дорогу секретарь пытался выяснить у капитана цель его визита. Ответ: во благо короны. Секретаря не устроил. Но, как говорится, за неимением ложки обходишься пригоршней. На крышу Триблиц лезть не стал. Он, хотя и защитил диссертат по теории левитации, с детства боялся высоты. Дождавшись возвращения капитана, секретарь провел гостя, согласно его требованию, во внутренний дворик, к злополучной рябине. «Тела, значит, не нашли?» — спросил Штернблат. «Какого тела, за которым ночью ликторы приходили?» «Ах, этого!» Триблиц понял, что отвертеться не удастся. На всякий случай он мазнул взглядом по окнам корпуса. Студенты сидели на лекциях, преподаватели наставляли будущих чародеев. Никто не выглядывал, никому дела не было до милой беседы внизу. «Как же, приходили?» Мне сторож докладывал. «Ложный вызов, сударь. Уж извините, но покойников во дворах нашего университета не водится. Мы вам не чурих, У нас дриегуры в лаборантах не ходят. Нет тела, нет дела», – пробормотал капитан, и полез на рябину. Холодея от ужаса, Триблиц следил, как любимец его величества карабкается по тонюсеньким веткам кроны. Гроздья плодов мерещились секретарю брызгами крови. «А ну как свалится! Не было тела, и вдруг станет!» Он закрыл глаза и начал молиться. «Эй!» – спросили с неба. «Вон там, на крыше. Это грифон, да, да». Триблиц зажмурился еще плотнее. «А вон та штука, горгулья, горгулья». Не в попад вспомнилась история с профессором Горгус. «А это, выходит, рябина». Капитан спрыгнул на землю. «Рябина, вы уже?» «Я, да, а вы?» Проводив гостя до Коновязи, где Штернблат оставил жеребца, секретарь Триблиц зашел в Гранит наук. Поправить расшатавшееся здоровье рюмочкой полинки. И задумался, докладывать ли ректору о визите. По здравому размышлению, прикончив не одну, а три рюмочки, решил с докладом обождать. Учует ректор, что хмельным пахнет, крику не оберешься. Занятия начались в аудитории на первом этаже. Келине повезло, не пришлось карабкаться по лестницам. Лекцию читал Ангус Фрадулен с кафедры аналитической магии. Фамилии своей, в переводе звучавшей как лукавец, он не соответствовал абсолютно. Ангус походил на румяный колобок, если к колобку приклеить седую бородку клинышком. Обычно он с увлечением катался по кафедральному возвышению, одаривая слушателей фонтанами красноречия. Но, взглянув на избитую Келину, потускнел. Дождавшись, пока студенты рассядутся, лектор мотнул головой, так гонит наваждение, и заговорил, тщательно подбирая слова. «Сегодня мы рассмотрим один из принципов магических влияний. Он являет собой ярчайший пример взаимодействия материального и идеального». Заскучав, Хулия Остерлинин склонился к соседке и стал шептать ей на ухо. Девушка зарделась и отстранилась. Похоже, взаимодействие материального и идеального в представлении Остерлинина имело пикантный характер. Как вам хорошо известно, мана, лежащая в основе трансмутаций, вполне материальна, но направляет и преобразует ее наша воля, то есть идеальное начало. Поставив задачу, вы должны создать в воображении идеальный образ цели и волевым усилием преобразовать адекватное количество маны в воздействие, направленное на реализацию идеала. Чем отчетливее вы представите себе результат, тем выше будет КЦИМ, коэффициент целевого использования маны. Он подошел к аспидной доске. Столяр, приступая к работе, сначала создает в голове идеальный образ будущего кресла и лишь затем берет в руки стамеску. Ваши стамески, инвокации и вольты. Мана вместо мускульной силы. Но принцип тот же. Идеальный образ, волевой посыл, преобразование естественной энергии, материальное воплощение. Универсальный принцип созидания. Ангус взял с полочки мелок. Допустим, я хочу написать что-то на доске, не прикасаясь к мелку. Сперва я должен представить себе конечное слово. Затем, траекторию движения мелка, не забывая про контакт с поверхностью и необходимый нажим. В противном случае мелок не оставит следа на доске, либо раскрошится, если я приложу излишние усилия. Далее подбираем вспомогательные вольты. Потлатый Хуля не замедлил предположить, какое именно слово изобразит на доске Фрадулент. С азартом он принялся делиться своими догадками направо и налево. Лектор неодобрительно мазнул взглядом по аудитории, но прерывать демонстрацию не стал. Агарпия ощутила себя центром слепого пятна. Преподаватель смотрел на кого угодно, кроме нее. Складывалось впечатление, что она вообще отсутствует. «Наверное, это связано с профессором Горгус», — предположила Келина. История с бурей получила огласку. И преподаватели, не слишком разбираясь, кто прав, кто виноват, встали на сторону своей. Она удивилась, почувствовав, что ее это задевает. Город влияет. Здесь слишком много якорей. Ничего, скоро это станет прошлым. Утратив ореол чувств, вернув мелок на место, Фрадулент отошел к окну и сделал властный жест. Белым жуком мел взлетел, направляясь к доске. Зашуршал, выводя букву за буквой. На пол, мукой из прохудившегося мешка, осыпалась тончайшая белая пыль. Взгляд Келины прикипел к доске. Все внимание сосредоточилось на крупицах мела. Вот так же, тонкой струйкой пылинок, уходят ее сородичи из мира жизнетворящей. Один за другим переселяются в творимые людьми психономы. Рано или поздно мелок иссякнет, поставив последнюю точку на аспидной доске бытия. Возможно ли что-то изменить? У нее есть идеальный образ, цель, к которой она хочет достичь. Воля. Есть воля к жизни. Инструменты. Методика высокой науки. Будут. Энергия, необходимая для трансформации. Не мана, но нечто схожее. С этим все в порядке. Главное, научиться ее копить и использовать. Дело за малым. Надо совершить чудо. Посмотрите на формулу. На доске красовалось Q, Эп, 1, S. Здесь 1, это субъективный КЦИМ, показывающий степень целевого использования маны вне зависимости от внешних факторов, разъяснил Фрадулент. Q, количество маны, реально повлиявшее на достижение результата. S, общее количество затраченной маны. L, коэффициент рассеяния среды. Молодой человек, да-да, я к вам обращаюсь. Вам в этой формуле что-то кажется смешным. У Гарпии создалось странное впечатление. Пожалуй, лектору хотелось бы, чтоб на месте Хуля оказалась она, Хеленострафада. Но Ангус Фрадулент был честным человеком, а Гарпия повода для взбучки не дала. Ничего смешного, мастер, вскочил, поясничая Астерлинин. За исключением усов нашего друга Теодора. Но формула, на доске, а усы, на лице. Вас это не смущает? Усач Теодор лениво погрозил болтуну кулаком. Капот 15, за пятью 5, за пястью 5. Всю жизнь прожил, не торопясь, и вдаль по утренней росе. Не тороплюсь уйти совсем. Томас Биннери. Теодор Равлик все делал обстоятельно. Он не рождался, не торопясь. Мать искричалась, сорвав голос. Отец выпил в доме всю терновку и ушел одалживаться к соседям. Повивальная бабка и зашла потом, а ребенок сомневался, выйти на белый свет или вернуться с полдороги. По здравому размышлению решил выйти, и не прогадал. Принимали его по-царски, хотя родился маленький тяни во дворце, а в скалистом захолустье верхнего ее. Село гуляло неделю. На дворе царила зима, перевалы сковало льдом и снегом. Значит, пей в волю и жди весны. За здоровье новорожденного. Нос коршуна, глаза жабы, усы чащей, так говорили про обитатели ее. И добавляли, нрав, зверский. Оставим это на совести злопыхателей. Они и горца-то сроду не видели. А если видели, то в театре господина Дюпаклина, где горца представляют в черном, как смоль, парике, и с кинжалом в зубах. Ну их, лучше расскажем чистую правду. С историями так бывает. Врут-врут, аж завираются, и вдруг, правда. Все прямо заходятся. Ишь ты, правда. Потом глянешь по уму. Правда, натуральная брехня. Зато брехня, которую грузили бочками. Ишь ты, какая ж она. Брехня. Бес их знает, эти истории. Обликом Теодор уродился в отца. Нос, да, знатный носище, только не коршуна, а природного орла. Глаза, ну, влажные, ну, на выкате. Так они и у честного волкодава на выкате, ни у одной жабы. Усы выросли рано. Знатные усы, рыжие, как лисья шкура. И нрав, замечательный. Мальчик хорошо ел. Мальчик хорошо спал. Без штанов играл у дома со сверстниками. В штанах ходил за гусями. Мать дала рубаху, начал ставить силки на зайцев. Иначе заяц увидит без рубахи, засмеет. Когда отец подарил ему первую куртку и пояс, отправился на выпасы с отарой, в компании старших пастухов. Село было из замирившихся. В набеги хаживали из-под тишка, чаще, по договоренности с будущими пострадавшими. Мы, значит, набежали, два сарая сожгли, тюльку шалаву гуртом снасильничали. Вы нам дали мешок золота. Так казне, или сеньору в Челобитной смело заявляйте. Мешок, не меньше. Готовили оброк за 100 лет, да треклятые горцы, ужас-ужас, отобрали. По миру пустили, детишки пухнут, кору с лебедой жрут. Вам подать искостит. Десятину с выгоды нам пришлете, как условились. К набегам Теодора сочли негодным. Соображал медленно. А для пастуха, в самый раз. Овец торопить ни к чему, овцы, не рысаки. Пастбище, дойка, стрижка. Ягнята скачут. Сиди, дуй в дудку. В дудку парень дул редко. Большей частью разглядывал листочки, травки и корешки, за что получил прозвище «лопух». Он не обижался. Ведь интересно, что там внутри. Отчего лист смородины в кипятке душист? Почему тертая кора лавра, ежели отварить, язвы врачует? По какой причине корень девисила жор вызывает? С горячавкой его настоять? Он не заблудился-то из-за обстоятельности. Пришел с ведром к роднику, а там такое растет, такое. И вон там еще. Как не проверить? Не обойти со всех сторон. Почему растет? Отчего колосится? Что за запах? ну и выбрел к пещере. А вот какого рожна в пещеру полез, если там уж точно ничего не произрастало, и воды свежей не текло, это, извините, великая тайна. Обстоятельные, они булыжники ада по одному пересчитают. Пещера. Да, пещера. Очаг. Ишь ты, очаг. Немеренная груда тряпья. В наличии. Шея. Отличная шея. Длинная, локтя два. Вся в пуху и мелких перышках, белых, кое-где дымчатых.